Гонялись ли вы когда-нибудь за бабочками? Пускали ли вы мыльные пузыри? Так вспомните очаровательную игру цветов в мыльном пузыре. Но пленка мыльного пузыря мгновенно лопается. А чешуйки бабочки, к ним лучше и не притрагивайся, так они хрупкие. Но представьте себе сверхпрочную пленку мыльного пузыря или сверхпрочные чешуйки на крыльях бабочки. Такой сверхпрочный прозрачный состав я пытаюсь получить из особой пластмассы. Что? Думаете, не добьюсь? Все это лопнет, как мыльный пузырь на соломинке? Колганов раскатисто рассмеялся. Вы забыли, что я физик. Верю только в эксперимент. Найду, испытаю, проверю, вам покажу. Что? Но ведь и конструктор самолета не снабжает свой аппарат перьями птиц. О, дошло. Вы спрашиваете, для чего все это? Это совсем новый, совсем необычный материал для облицовки зданий. Что? Мечта? Ну, попытаюсь, чтобы мечта стала былью. Колганов попрощался с кем-то по телефону и обратился ко мне. В нашей лаборатории, оснащенной уникальной техникой, я ищу и, кажется, уже нашел состав, толщину которого будут измерять десятыми долями микрона. Чешуйки бабочек, мыльные пленки. Мы получили новую сверхпрозрачную и сверхпрочную пленку. Она пойдет на изготовление стандартов великого множества пластинок разной, достаточно малой толщины. Физик объединится с художником и архитектором. И тогда предметы обихода, жилища, здания заиграют перед каждым из нас всеми цветами радуги. Я подумал, вот уже идет проверка наблюдений Думчева. Вот уже оказалось, что он прав. И, может быть, сам я, назвав его конспект конспектом ошибок, сделал крупную ошибку. В дверь кабинета постучали, вошел ассистент Колганова, высокий, бледный, очень неторопливый человек. Посмотрел на меня спокойным, долгим взглядом серых глаз, поклонился и не спеша уселся на край большого кожаного дивана. Колганов и ассистент заговорили об экспериментах над сверхпрочным облицовочным материалом. А я все думал о том, как обрадую Думчева. Завтра же на самолете вылечу на один день в Ченск. Колганов и ассистент продолжали свой разговор, а я уже видел будущую встречу с Думчевым. И только отдельные слова их разговора долетали до меня. Электролиз, покрытие электролизом, окислы на поверхности металлов, цвета побежалости, покрытие лаком. Ассистент ушел. Колганов сказал, я написал письмо Думчеву. Я поздравляю и благодарю его. Дайте мне письмо. Завтра утром я вылетаю в Ченск. Вот это отлично. Счастливого пути. Колганов вдруг громко рассмеялся. А страну дремучих трав вы придумали так для занимательности, сознайтесь. Ваш Думчев просто любитель энтомолог, наблюдатель природы. Я промолчал и стал прощаться. Колганов вышел из кабинета. Я провожу вас, сказал он мне. Мы прошли по тихим светлым коридорам института. Легко отворилась стеклянная дверь. Колганов спустился на несколько ступеней и остановился. С деревьев в скверике стекали редкие капли дождя. На широкой московской улице было уже безлюдно. Я протянул руку Колганову, чтобы попрощаться и уйти. Но он задержал мою руку в своей широкой теплой ладони. «О чем вы думаете, Дмитрий Дмитриевич?» — спросил я его тихо. Он вздрогнул, точно опомнился и сказал: «Мечтаю, только мечтаю». И все еще, держа мою руку в своей, продолжал: «Я вижу Москву будущего с ее симфонией красок, зажженных лучом света. Когда-нибудь рабочие закончат облицовку зданий Москвы невиданным доселе облицовочным материалом». Знаете ли вы, что композитора Скрябина называли чудаком, когда он говорил: «Каждому звуку соответствует цвет. Звуки светятся цветами, бемольные тональности имеют свой металлический блеск, а диезные — яркие, насыщенные по цвету и без такого блеска». Скрябин хотел, чтобы исполнение его симфонии сопровождалось световой симфонией. Что ж, световая симфония также возможна, как и звуковая, но оркестрирует эту симфонию, симфонию красок, физик-композитор. Он напишет эту партитуру, и это действительно будет солнечная симфония, симфония города солнца, и каждая улица Москвы предстанет перед нами в своем неповторимом ансамбле красок. Упал первый луч света, и сразу заиграли, зазвучали краски Москвы. Они переливаются, ослабевают, почти иссякают, тают, как звуки, как музыка, и вновь разгораются. Москва — город солнца. Эти краски вечные, навсегда, потому что всегда над землей текут потоки света, А в ответ на симфонию Москвы зазвучат